Глава 17. Заявление богини. В любом случае, можно сказать, что мы вышли сухими из воды. Зная, что верховная богиня Зестера хочет встретиться с Эй, я тут же открыла портал в Божье Царство, но Сэй задержался. С помощью магии Земли и искусства трансформации он создал голем-клон Бонагиоса, уложил его на кровать и накрыл одеялом. Кроме того, он использовал маскировку, чтобы выиграть нам больше времени, пока мы будем в Божьем Царстве. «Кстати, пока мы не ушли, не думаешь, что лучше рассказать людям Света Надежды, что ты победил Бонагиоса?» Не обратив на меня никакого внимания, Сэй шагнул к порталу. «Эй, Сэя, погоди, ты слышал, что я сказала?» «Грант Леон уничтожит Свет Надежды, если узнает о его существовании. Пока они ни о чем не догадываются и продолжают прятаться под землей, их ждет меньше опасностей». Он ответил, ни разу не обернувшись. Мы вернулись в Божье Царство в худшем из возможных настроений. Портал вел в коридор перед покоями Верховной Богини Зестера. Не утруждая стуком, Сэй широко распахнул двери. «Утречка, Карга! Та информация действительно шла от богов внутреннего мира?» Он даже не поприветствовал должным образом Верховную Богиню, попросту грубо вломившись в ее комнату, и сразу же задал интересующий его вопрос. «Да, несомненно. Информацию предоставила ее превосходительство Хрона, богиня времени». Подтвердив, Верховная Богиня кивнула и спокойно выслушала все жалобы Сэи. А когда узнала о том, что характеристики Грант Леона сильно превзошли прежний статус владыки демонов, ее лицо пораженно вытянулось. «Если это правда, тебе следует избегать прямого столкновения с Грант Леоном. Сила атаки выше 850 тысяч, да? Он достиг способности Аденеллы, богини войны, с полной божественной мощью после одобрения запроса. Скажу честно, смертному не одолеть Грант Леона». От удивления я потеряла дар речи. Сама Верховная Богиня Божьего Царства говорила, что победить такого врага невозможно. «Тогда что нам делать?» «Есть один способ. Подобное могущество Грант Леона, вероятнее всего, вызвано защитой злого бога. Если удастся устранить источник, он ослабеет». Верховная Богиня Зестера перевела взгляд на Сэю. «Изначально я собиралась рассказать тебе об этом перед финальной битвой. Тем не менее, больше откладывать нет смысла. Рюджин Сэя, сейчас я поведаю тебе о тайне гексаграммы зла. Разрешение внутренних богов уже получено». Я была так ошарашена, что вслух воскликнула. «Тайна гексаграммы зла?» Верховной богини Сэя пристально уставились на меня. «Боги Листарта, ты о ней уже знаешь?» «Нет, я ничего не знаю. Что это вообще такое?» Повисло неловкое молчание. Спустя несколько секунд первым тишину нарушил Сэя. Нахмурившись, он холодно бросил. «Листа, не мешайся. Даю 5 секунд, чтобы ты убралась отсюда подальше». «Хорошо. Я поняла». Закрыв за собой дверь, я стиснула досаду зуба. «Да что с ним не так? Я же не виновата, что ничего не знаю». «Тайна гексаграммы зла, да? Ничего о ней не могу сказать. Но слышала, что с помощью нее боги побеждали могущественных противников класса злых божеств». Я сидела в покоях старшей богини Арии. Выслушав ее ответ, я глубоко вздохнула, а Ария посмотрела на меня с беспокойством. «Ты в порядке, Листа?» «Ну, честно говоря, в последнее время творился просто какой-то кошмар». «Понимаю, тебе тяжело. С тобой много чего произошло. Так что давай, выпей. Избодрись немного». Я постаралась просто попить с ней горячий чай, но не смогла сдержать растущее в груди разочарование и принялась без остановки жаловаться. «Знаешь, я старалась изо всех сил. Я ведь богиня и ела смертельных земляных червей. Я даже стала рыбочеловеком и говорила только «глу-глу» и ничего больше. И даже так я получила в награду одни лишь побои». «С другой стороны, если бы Грант Леон раскрыл ваши личности, вы бы были в опасности, разве нет? Поэтому Сэй злится сильнее, чем обычно. Неужели? Я... Нет, я больше ничего не понимаю. В прошлых жизнях я действительно была для него важна. Противоположность моему огорчению, Ария с абсолютным спокойствием сделала глоток из чашки, после чего серьезно посмотрела мне в глаза. «Послушай, Листарта, возрожденный человек не помнит своего прошлого. То же самое происходит и при перерождении в божество. Догадываешься, почему?» «Наверное...» Я так и не смогла ответить, поэтому Ария заговорила сама. «Забыть все и жить дальше. Да, забыть – лучший способ жить свободно, не утопая в пережитках минувшего». «Вот как?» Хоть, думаю, слова Арии были верными, мое сердце упорно продолжало утверждать, что Сей навечно будет для меня кем-то особенным. Я никак не могла отрицать эти чувства. Покинув комнату Арии, я направилась к верховной богине из Эстерия. Конечно, я хотела поговорить с Сей. «Прошу прощения!» Извинившись, я открыла дверь и обнаружила, что в покоях Сей уже не было. «Чего? Сей уже во всем разобрался?» Верховная богиня улыбнулась. «Он всегда был способным ребенком, так что ему не составило труда запомнить информацию о тайне. Кроме того, он понял сложность гексаграммы зла». «А где он сам?» «Рюджин Сэя весьма предусмотрительное дитя. Как только он раскрыл тайну, он сказал, что хочет изучить новые навыки, и пошел на крышу к Валькирии». Почему-то на меня нахлынуло вдруг очень плохое предчувствие. Поблагодарив Верховную Богиню, я за всех ног бросилась на крышу. Открыв дверь на вершине святилища, я увидела в небе яркий полумесяц и огромную полную луну. Две луны, ослепительно сиявшие на небосводе, находились так близко, словно сжимали друг друга в крепких объятиях. И в серебряных лучах лунного света стояли Сэй и Валькирия и страстно обнимались. «Эй, проклятие! Чем вы снова тут занимаетесь?» Зловещее предчувствие сбылось, будто дежавю. В памяти вспыхнула знакомая сцена. Хуже того, они даже не заметили моего присутствия, полностью поглощенные жаркими любовными объятиями. «Сэя, я знала, что ты сюда вернешься». «Гебран был спасен только благодаря твоей технике уничтожения, Валькирия». Их лица находились так близко друг к другу, что почти соприкасались. Почему? Раньше Сэй и Валькирия обнимали друг друга для наследования ауры техники уничтожения. Поэтому я решила, что между ними нет никакой романтики. «Кстати, я забыл навыки других богов, но каким-то образом вспомнил один из твоих – дробящий разрыв. Как так вышло?» «Память методов уничтожения – знак твоей преданности мне. Ты их не потеряешь. В свое время ты вновь освоишь все мои навыки». «Понятно. Что ж, Валькирия, я постараюсь найти способ выйти за пределы своего статуса. Когда я в прошлый раз видел твои характеристики, у тебя был особый навык – прорыв предела статуса. Так что я хотел спросить, не знаешь ли ты способ мне помочь?» «Стыдно признать, я уже была с ним рождена, как богиня уничтожения. Понятия не имею, как обучить ему других». «Вот как». Увидев разочарованный вид Сэи, Валькирия нерешительно заговорила о другой возможности. «В глубинах Божьего Царства существует иной способ превзойти свои пределы. Изастера о нем не знает и не должна узнать. Я даже не могу заставить себя произнести такие слова». «Она не могла ничего рассказать? Иначе говоря, разве это не особо рискованный способ?» «Слушай внимательно, Сэя. Иди в небесный зеленый лес. Там ты найдешь подсказку». Тихо стоя у двери, я почти задыхалась, не сдержавшись, бросилась за ним, чтобы прервать их разговор. Привлекая их внимание, я громко закричала. «Сэя, верховная богиня Зустера передала тебе тайну, так? Значит, ты сможешь противостоять Грант Леона. Зачем тебе такие опасные тренировки?» Он бросил в мою сторону полный раздражения взгляд. «Поздно говорить, что я должен был сделать это еще раньше. Оставаясь таким, я не смогу быть в лучшей форме. Поэтому тренировки – единственный способ подготовиться к следующему бою». Скрестив руки на груди, Валькирия кивнула. «В точку! Я прекрасно его понимаю». Она вдруг коснулась щеки Сэй своим изящным пальцем. «Все сложилось бы иначе, будь я твоей богиней». «Да уж, ты права. С Валькирией было бы намного проще спасти Эксфолию». «Что? Что?» Внутри все кипело от непрекращающегося унижения. Тем временем Валькирия вплотную приблизилась к Сэе, прильнув к нему телом. «Сэя, не используй больше небесные запечатывающие врата. Я буду сильно по тебе скучать, если ты погибнешь». «Согласен. Постараюсь этого избежать». Они смотрели друг на друга с таким видом, будто вот-вот поцелуются. «Уа, хватит!» Не в силах больше наблюдать за этим со стороны, я втиснулась между ними и растолкала их в стороны. «Что с тобой творится, Листарта?» По моим щекам хлынули слезы. «Если этому суждено случиться, лучше бы он оставался разбитым на осколки после битвы с владыкой демонов Гибранда». «Не смей произносить такие жестокие слова. Ты ответственная за него, богиня». «Ох, потому что... Ох...» «Листарта». Несколько секунд Валькирия смотрела прямо на меня. А потом... «Ха, что за грязный путь рыданий? Ты же богиня!» Услышав ее смех, я сильно разозлилась. «Что ты сказала?» Не прекращая плакать, я закричала и даже ударила Валькирию. Но она все-таки была богиней уничтожения и самым сильным божеством в Божьем Царстве. Так что мои жалкие потуги не причинили ей никакого вреда. Она даже не думала уклоняться и лишь с отвращением бросила. «Серьезно? Хватит, Листарта! Возьми себя в руки! Ты больше не смертная!» Я пошла за Сэй в небесный зеленый лес, а слезы не прекращали литься из глаз. От крыши святилища до леса идти было далеко. От того, сколько мне пришлось идти, грусть превращалась в настоящую боль. А затем... Ох, что я натворила! Выставила себя полной дурой. Печаль и боль со временем переросли в разочарование и гнев. Именно. Валькирия была во всем права. То же самое она с Сэй говорила и Ария. «Я больше не принцесса Тиана, влюбленная в Сэю. Теперь я богиня, а Сэя смертный. Отныне между нами будут только деловые отношения». Вход в небесный зеленый лес озарял бледный лунный свет. Вытерев слезы рукавами платья, я крикнула в спину героя. «Рюджин Сэя!» Герой оглянулся с унылым выражением лица. «Чего?» «Я богиня, а ты призванный мной герой. Ни больше, ни меньше». «Что ты несешь? Это очевидно». «Ты прав, но я должна была это сказать, чтобы еще раз вспомнить, кто я есть на самом деле». Придав голосу решимости, я заявила. «Спаси Эксфолию, Реджин Сэя. Твой талант один на 100 миллионов. Прошу, одолжи мне свою силу». Взглянув на меня как на идиотку, Сэй, поморщившись, хмыкнул и продолжил идти дальше. Как и всегда, я последовала за ним, но сейчас чувствовала себя намного лучше, и разум мгновенно прояснился. «Метис, ты знаешь способ одолеть предел по статусу?» «Да, один такой точно существует». Очаровательный Метис, богиня Луков, уверенно ответила на вопрос Сэи. «Тогда расскажи мне». Она усмехнулась. «Конечно, я могу поведать тебе о нем, но прежде должна спросить кое о чем, что меня беспокоит». Пробормотав, Метис глубоко вздохнула. «Почему я вдруг оказалась привязана к этому дереву?» Стоило нам только отыскать Метис, Сэй подобрался к ней сзади и оглушил ее мечом, после чего надежно привязал к дереву веревкой. «Ты извращенка, с манией сбрасывать одежду и нападать на людей. Так что сперва мне пришлось об этом позаботиться». «А вот как?» Никаких возражений не последовало. Казалось, Метис убедили его слова, и, будучи связанной, она со всей серьезностью заговорила. «В глубине леса есть пропасть, куда не может добраться даже сила верховной богини Зестеры. Скорее всего, Сэя, способ преодолеть предел ты найдешь именно там». «О, в глуби леса, значит?» Выслушав ее слова, Сэй развернулся и зашагал прочь, оставив Метис позади. Я удивилась, что он ее не развязал. Ты разве не собираешься ее отпустить? И вообще, где ты такому научился? Оглянувшись, я увидела, что лицо Метис полностью стало красным, а сама богиня непрерывно дрожала. «Ох, оставить меня связанной после всего того, что я рассказала. Какой волнующий исход!» «Да уж, лучше ее просто бросить. Все равно она не умрет». Не обращая внимания на Метис, мы погрузились в самую чащу небесного зеленого леса. Молча продвигаясь дальше, я заметила, что деревья вокруг стали какими-то странными. Густая листва перекрывала лунный свет, и дорога погрузилась в полнейший мрак. Мне показалось, что я пробираюсь не по божественному лесу Божьего Царства, а по темным дьявольским дебрям. Испугавшись, я потянула было руку к Сее, но вовремя остановилась, постоянно напоминая себе, что я богиня, а Сея смертный. Так что я просто стиснула пальцы в кулак и продолжила безмолвно шагать вперед. Сей неожиданно остановился. Похоже, мы на месте». Пробравшись сквозь жутковатые скрюченные стволы деревьев, мы вышли к заброшенному колодцу посреди чистого луга. «Почему здесь колодец? Постой-ка, только не говорите мне, что именно про него мне рассказывали». Как только я переродилась в богиню и была непослушной, Ария мне сказала: «Листа, если не будешь слушаться, угодишь в колодец невозврата и останешься там навсегда. Понятно?» От ее слов я испугалась и расплакалась. «Если не хочешь там оказаться, ты должна делать, что я говорю. Хорошо?» Тогда она ласково погладила меня по голове. Колодец невозврата. Я думала, что это лишь страшилка, которую придумала Ария, чтобы заставить меня слушаться. Так он действительно существует? Я коснулась плеча Сеи. «Сея, это очень плохое место. Мы должны немедленно уйти. Ария говорила, что если я к нему подойду, то сойду с ума». «Что ж, тогда можешь не беспокоиться». «А? В смысле? Стой, что ты сказал, кретин?» Сея без колебаний подошел к колодцу. Когда дело касалось тренировок, у него не оставалось ни капли осторожности. «Я хочу спасти Ксфолию. Если мне надо прорваться сквозь предел по статусу, придется разок поступить безрассудно». «Ты прав, но только не в этом случае». К колодцу была привязана длинная веревочная лестница. Потянув за узел, Сей убедился в ее надежности и принялся спускаться вниз. Несмотря на страх, мне пришлось последовать за ним. Добравшись до дна, мы оказались в широком темном пространстве. «Мы внутри, а он больше, чем я себе представляла». Перед нами появилась длинная пещера. Чем-то она походила на современные бетонные туннели. «Подожди меня, Сея!» Я поторопилась его догнать, уходя глубже во мрак. «На землю! Быстро!» Внезапно до меня донесся громкий звук, а следом нечто выпрыгнуло из туннеля и врезалось прямо в меня. От неожиданности я грохнулась на землю. «Что? Что происходит?» Посмотрев за плечо, я заметила, что на мне лежит кто-то в грязной камуфляжной одежде. Я даже чувствовала спиной две упругие округлости. Женщина? Но жить в этом колодце? Девушка с грязными засаленными волосами безумно заорала. Оттолкнувшись от меня, она упала вниз и чем-то по виду напоминала Денеллу. «Магический заряд противника запущен. В избежание ущерба надо разойтись в стороны». Она смотрела перед собой, не прекращая кричать, но поблизости ничего не обнаружилось. «Армагезидон еще идиот!» «Армаге... что? О чем она вообще?» Стоило мне заговорить, странная девушка в камуфляжном наряде широко распахнула глаза и бросилась на меня. «А? Ты не знаешь об Армагезидоне? Ты новая богиня?» «Я ничего о нем не знаю. Простите. Извините, что я новая богиня». Девушка внезапно вдарила кулаком по земле. «В первом Армагезидоне Валькирия, богиня уничтожения, была вместе с Азистерой, когда отряд расправы во главе с богиней Мерсис загнал их в угол. Мерсис превзошла технику уничтожения Валькирии. А потом объявилась эта Денелла, богиня войны, со своим непревзойденным взрывным мечом. Дерьмо!» На мгновение она выпустила наружу гнев, а затем вдруг успокоилась. «Однако, скажу еще раз, однако, если мы используем режим Берсерка третьей фазы, улучшенный неоднократными тестированиями, ни один противник не сможет нам противостоять. Даже Денелла, богиня войны. Став свидетелем безумной картины, созданной этой жуткой женщиной, я невольно открыл рот, и она посмотрела на нас совершенно помешанной улыбкой и громко расхохоталась. «Какого? Ты вообще кто такая?» «Ой, я даже не представилась. Как грубо с моей стороны». Девушка повернулась ко мне. Ее взгляд отдавал сумасшествием и был словно направлен куда-то вдаль. «Я Зет, богиня войны».